Жили на свете четверо детей: Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси. Они открыли дверцу платяного шкафа и очутились в волшебной стране, которая называлась Нарния. Там они были королями и королевами на протяжении многих лет, но когда вернулись в Англию, то обнаружили, что здесь не прошло и минуты. С тех пор минул ровно год. Они, как и все их сверстники, снова штудировали в школе грамматику с латынью и, не сговариваясь между собой, никому никогда не рассказывали о Нарнии. Так, если человек имеет в своем сердце некое сокровище, то хранит его глубоко, подальше от посторонних ушей и глаз, чтобы никто не осквернил его неосторожным взглядом или словом. И вот однажды Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси сидели на железнодорожной станции, возвращаясь после летних каникул в свою школу. Час был ранний, и на перроне, кроме них, никого не было. Чего мы притащились сюда, ни свет, ни заря? Поезда все равно нет. Спали бы себе и сны видели царские. Это все Люси непоседа. Прости, Эдмунд, я плохо спала и почему-то боялась опоздать. Мне и сейчас кажется, что уже слишком поздно. Ничего, Люси, через пару лет это пройдет. Ты поймешь, что звонок на перемену звучит куда приятнее, чем на урок. Ну не про школу я. Странно все это. Другое. Поезд никогда раньше не опаздывал. Может, авария на пути или расписание новое? Слышите? Что это? Что это за звук? Что-то очень знакомое. Это же гудок паровоза. Нет, нет, это не гудок. Это похоже на волшебство. Люси, опять ты фантазируешь. Вон, видишь, вагон. Да погоди, необычный какой-то. Как будто из детских аттракционов. А где машинист? Где пассажиры? Скорее! Скорее! Я чувствую, это наш поезд! Не успел вагон остановиться, как Люси, не раздумывая, прыгнула на подножку и скрылась в тамбуре. Остальным ничего не оставалось сделать, как, оставив свои вещи на перроне, последовать за ней. Лишь только они оказались в вагоне, как двери тотчас сами собой закрылись, поезд бесшумно тронулся, стал стремительно набирать скорость и, наконец, растворился вместе с вагоном. Прошло не больше мгновения, как дети оказались в лесу, да таком мрачном и густом, что им трудно было даже пошевелиться. Как здорово! Мы снова в Нарнии! Угу. Правда, Питер? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Почему? Или ты думаешь... Что это? Лужайка в школьном саду? Нет, Люси. Это поле для игры в голь. Разве ты не помнишь, Люси? В Нарнии леса добрые, светлые. Там птицы поют, звери говорящие бегают. А здесь... Эй! Листочка, не травинки. Кто-нибудь! Ни живого звука. Отловитесь! Тогда где же мы? И что нам делать? Это может быть все, что угодно. Сначала нужно выбраться отсюда, а потом уже думать, что делать. С трудом протискиваясь, они медленно пробирались по лесу к тому месту, где виднелся малый просвет. Наконец, измученные, голодные, в изорванных в клочья одеждах, они очутились на широкой поляне, выходящей к морскому заливу или устью большой реки, где среди пожелтевшей травы виднелись развалины каменной стены. Это не Нарния. Я что-то не припомню такого унылого пейзажа. Я думаю, мы попали в какой-то древний разрушенный мир. Нам не стоит здесь ждать ничего хорошего. Я хочу есть. Я хочу домой. Я хочу в школу. А кто первый заскочил в этот странный вагон, а? Я что-то чувствую. Это наш поезд. Наши завтраки, Люси, остались там, на перроне. Эдмунд, хватит. Нужно что-то делать, а не обвинять маленьких девчонок. Мы не в Нарнии, Питер. И ты не верховный король, чтобы командовать. Кто знает. Смотрите, яблоня. О, а вон еще одна. Так здесь целый сад. Так, значит, это место было когда-то обитаемо. Да. Вот и арка, и ступени, ведущие вниз. Это не сад, это развалины. А здесь был внутренний дворик. Много столетий назад, судя по всему. У меня такое странное чувство. Да? У меня тоже странное. Уж не думаете ли вы, что это развалины корпоровали? А почему бы и нет? Смотрите, этот зал похож на наш, пиршественный. Помните, как нам подавали запеченную рыбу на серебряных подносах? Питер, хватит душу травить. У нас одни только яблоки. Мы на них долго не протянем. Может, пойти порыбачить? Хм, идея хорошая. Только где взять снасти? Смотрите! Что это? Где, Люси? Да вон там, у того берега. Похоже на бревно. Да нет же! Ну нет! Там кто-то гребет веслами. Мы не одни. Здесь есть живые существа. Бежим! Постойте! Нужно подождать. Мы не знаем, кто они, враги или друзья. Из-за мыса появилась лодка. В ней сидели два бородатых суровых воина в стальных шапках и кольчугах. Один из них греб, а другой сидел на корме, придерживая сверток, который дергался и извивался, как живой. Обогнув мыс, лодка остановилась недалеко от берега, прямо напротив ребят, которые прятались в зарослях можжевельника. Ну что, пора? Нет, надо найти место поглубже. Ты что, хочешь попасть в руки призраков? А ты веришь в эти сказки? Нет, но может камень привяжем для верности? Да он и так утонет, он же недомерок. Где ты видел плавающих гномов? Да еще связанных. Нужно что-то делать, они утопят его. Тихо, они вооружены. И то верно. Ну что, взяли? Раз, два, три! И прежде чем воины бросили сверток в воду, случилось вот что. Люси, не выдержав, неожиданно выскочила из своего укрытия и, размахивая руками, побежала к берегу. Питер, Эдмунд и Сьюзен бросились следом. Как вы смеете! Люси, остановись! Двое отрадли по тому! Да еще связанного! От ужаса воины бросили связанного гнома в одну сторону лодки, а сами выпрыгнули в другую. Здесь было не глубже, чем по колено, поэтому, несмотря на тяжелые доспехи, они побежали по воде необыкновенно быстро и скоро скрылись в прибрежных зарослях на том берегу залива. А Питер с Эдмундом поспешили спасать бултыхающегося в воде гнома. Эдмунд, у тебя есть нож? Где-то был, в кармане, сейчас. Вы собираетесь перерезать мне глотку, господа призраки? Режь здесь. Да, сейчас. Не проще ли вам привязать камень к моей шее, как собирались сделать эти два трусливых тенмарина? Вы нам мешаете, мистер Гном. Так, теперь здесь. Вот еще вот здесь. Разматывай. Попутно. Я вам, конечно, немного благодарен. Даже если вы призраки, то очень добрые и весьма симпатичные. Мы рисковали ради вас жизнью, а вы заладили призраки. Мистер Гном, мы так рады. Скажите, где мы? Обычно гости это спрашивают. Вы что, не местные? Мы из Лондона. Школьники? Не слыхал. Я, понимаете, темнота, жил нареже, лезо копал, а больше я ничего не знаю. Даже как называется это место? Вы что, с Луны свалились? Вы почти правы. Мы с Земли свалились. И вы не знаете, кто такой король Мирас? Нет, не знаем. И принца Каспиана вы не знаете? Кто такой принц Каспиан? Ну, точно. Не от мира сего. Ну, а что такое еда, вы знаете? Это мы очень хорошо знаем. Правда, у нас только одни яблоки. Нет, благодарю. Гномы травой не питаются. Они сочные и сладкие. Во рту тают. Нет, я бы все-таки предпочел кусок печеного мяса на углях. Но, может быть, вы сначала нам расскажете? А вы знаете, что чувствует гном перед лицом смерти? Страх, наверное. Или боль? Нет, голод. Жуткий зверский голод. И прежде чем что-то рассказывать, я хотел бы его немного утолить. А то у меня все мысли ушли куда-то в желудок. Можно, конечно, порыбачить. А снасти? Я видел в лодке какую-то сеть. Ну что, идем? Питер, Эдмунд и гном пошли закидывать сеть. Сьюзен и Люси набрали сухих веток и развели на площадке бывшего замка небольшой костер. Гном оказался не только умелым рыболовом, но и отличным поваром. Он наловил рыбы, почистил ее и, ловко переворачивая, запек на углях. Есть горячую рыбу без вилок было не очень-то удобно, но голод брал свое. Обжигаясь, ребята закончили ужин. А гном, давно уже съев свою долю, блаженно закрыл глаза, собираясь спать. Спасибо вам за царский обед. Мы как будто снова оказались в корпоравале. Что? Что вы сказали? Да ничего, просто поблагодарил. А то мне послышалось. Вы обещали нам, мистер... Трам, меня зовут Трам. Мистер Трам, рассказать? Да, кто такой принц Каспиан? Он наш законный король. Только его дядя Мирас захватил власть над Нарнией. Нарния? Что? Я что-то не то сказал? Я же вам говорила! Мы снова в нашей милой Нарнии! Это просто чудо какое-то! Быть этого не может! Мы вернулись отсюда всего год назад! А ты забыл, что время здесь идет иначе, чем у нас! Милый Трамп, разрешите вас поцеловать? Не надо меня целовать! Я узнаю эту арку. Мы построили ее после возвращения из Тархистана. Здесь был наш пиршественный зал! А в этой лестнице... Ровно 16 ступеней. И там должна быть дверь в сокровищницу. Идемте, идемте, найдем дверь. Ничего не понимаю. Просили рассказать, а сами куда-то уходят. Простите нас. Это мы от радости. Мы очень взволнованы. Продолжайте, мы хотим знать. Вы не оговорились? Это правда, Нарния? Правда. Гномы иногда бывают грубы, но они никогда не лгут. Мы знаем это. Рассказывайте. Боюсь, что для подробного рассказа времени уже нет. Что успею, скажу. Об остальном узнаете сами, если захотите. Гномы никогда не слыли умелыми рассказчиками. Поэтому мы перескажем повесть Трама своими словами. Итак. Король Нарнии и Тельмара Мирас I после приятного ужина с королевой Прунапризмией теплым летним вечером вышел на южную террасу своего замка, чтобы полюбоваться закатом нарнийского солнца и послушать пение птиц. Настроение у него было превосходное, и только одна мысль червячком точила его недоброе сердце — необходимость ежевечерней беседы со своим племянником Каспианом, который являлся наследником его престола, потому что у короля Мираза своих детей не было. Позовите мальчишку. Немедленно. Я здесь, дядя. Ты расторопен и послушен. Это хорошо. Из тебя получится неплохой правитель. Воля ваша, дядя. В твоем голосе не слышно радости, Каспиан. Ты не рад тому, что станешь королем и полновластным хозяином Нарнии? Я не знаю, дядя. Ну да. Ты еще малый глуп. Ты не понимаешь, что такое власть, когда все в твоих желаниях, все в твоих руках. Ты можешь казнить и миловать, строить и разрушать, возвышать и бросать в темницу. Над тобой нет никого, поэтому все дозволено. Неужели тебе хочется чего-то другого, Каспиан? Да, хочется, дядя. Чего же именно? Мне бы хотелось жить в прежние времена. Что? Это в какие еще времена? Разве ты не знаешь, дядя? Да, я что-то запамятовал. Расскажи-ка. Тогда было все другое. Тогда в Нарнии и звери, и деревья могли говорить. Гномы в горах добывали железо. По лугам ходили кентавры. Все это чепуха. Сказки для детей. В твои годы пора думать о битвах и приключениях. Но в те времена были удивительные приключения. Однажды белая колдунья захватила власть и сделала так, что в Нарнии всегда была зима. Но откуда-то появились четверо детей. Они победили колдунью и стали королями и королевами. А еще Аслан... Кто это? Ты этого не знаешь, дядя. Аслан — великий лев, который приходит из-за моря. Кто рассказал тебе этот вздор? Это не вздор, дядя. Молчать! Я нанимаю тебе учителей, плачу огромные деньги. Они учат тебя небылицам? Кто рассказал тебе это, мой мальчик? Посмотри мне в глаза. Ответь, ты ведь не умеешь лгать. Ну? Мне рассказала это няня. Молодец, что говоришь правду. На свете нет ничего хуже лжи. А сказки про каких-то детей и королей, про какого-то льва, про говорящих зверей — это ложь. Скажи, ты видел в своей жизни хоть одного живого льва или слышал говорящую лошадь? Нет, дядя. А это значит, что их никогда не было. Правда. Это то, что мы можем слышать, видеть и осязать руками. Все остальное — выдумки и фантазии. Ты понял это, Каспиан? Да, дядя. А теперь иди. И не забивай голову всякими глупостями. На следующий день няню выслали, даже не дав проститься с Каспианом. А принцу представили нового воспитателя — низенького, толстого, с длинной серебристой бородой. Его звали доктор Корнелиус. Казалось, он знал все науки и мог ответить на любой вопрос. Но когда дело касалось истории Нарнии, он обходился короткими и общими фразами и на все вопросы своего ученика толком ничего не отвечал. Этого я не знаю, ваше высочество. Это неизвестно современной науке. Доктор Корнелиус, ну вы же вчера сказали, что мы, Тальмарина, не коренные нарнийцы. Что раньше здесь было очень мало людей. Что Нарнию завоевал мой предок, Каспиан Первый. Да, это так. Война продолжалась не один год. С кем же воевал мой предок, если здесь почти никого не было? Ну, как сказать... Не пора ли нам, ваше высочество, перейти к грамматике? Нет. Вы не ответили на мой вопрос. Как утверждают некоторые историки, в древних битвах участвовали не только люди, но и боевые слоны, и лошади, и даже верблюды. Но ведь слоны и лошади не могут воевать без людей. Почему вы так считаете? То есть вы хотите сказать... Не спрашивайте меня больше, ваше высочество... Вы ведь знаете, за что выслали вашу добрую няню. Если король узнает, что я открываю вам тайны старой Нарнии, то вас высекут, а мне отрубят голову. Почему? Мой дядя любит правду. Правда редко гостит в царских чертогах. А голова подданного стоит не дороже арбуза. Ну, мы же здесь одни. Иногда и стены видит и слышит, ваше высочество. И звери... И деревья говорят... Этой ночью я хочу предложить вам урок астрономии. Ровно в полночь две наших ближайших планеты пересекутся в небе и станут одной яркой звездой. Такое бывает раз в 200 лет. Мне не интересны звезды. Мне интересно... Всему свой срок. На башне, где телескоп... Нас будут слышать только небо и звезды. Вы понимаете, о чем я? Да, да, конечно. Я так люблю астрономию. А сейчас, ваше высочество, Откройте четвертый параграф третьей части грамматического сада Пульверулентиса Сикуса, где речь идет о суффиксах. Каспиан, конечно, понял, о чем говорил его учитель. Когда куранты на башне едва начали свой полуношный звон, принц был уже на площадке перед винтовой лестницей, ведущей на самую высокую башню замка. Доктор Корнелиус появился бесшумно, как тень, и знаком велел следовать за ним. Скоро они поднялись на верхнюю площадку, где стоял телескоп, и до звезд, казалось, рукой подать. Я ждал этого момента всю свою жизнь. Неужели вы здесь ни разу не были, доктор? Я бываю здесь каждую ночь, но сейчас видите на востоке две звезды. Вижу. Они так близко друг от друга, что, кажется, столкнутся. Этого не случится. Владыки неба хорошо знают свой путь. Дело не в этом. А в чем? В древних книгах сказано, когда сойдутся на небе две ярких звезды, новая жизнь начнется в Нарнии. Исчезнет ложь и воцарится истина. Звери и деревья снова обретут свой язык. На землю Нарнии вернутся дети Адама. Древние короли Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси восстановят справедливость, а из-за моря придет великий лев. Так значит, все, что рассказывала няня, правда? Да, ваше высочество. Нарния — это не страна людей, а царство Аслана, мир гномов, кентавров, великанов, а также говорящих деревьев и зверей. Это они сражались против вашего предка, Каспиана Первого Завоевателя. Вы, Тальмарины, заставили замолчать деревья и животных, а остальных обитателей Нарнии загнали в норы, в леса или погубили, а теперь стараетесь истребить саму память о них. Мне очень стыдно, доктор, что мы так поступили. Вы тут ни при чем, об этом многие сожалеют из вашей породы. Почему вы говорите «вашей»? Разве вы не Тальмарин? Посмотрите внимательно, ваше высочество. Разве я похож на Тальмарина? Как же я раньше не догадался! Вы гном! Не совсем, только наполовину. И мои сородичи гномы ни за что не признают меня за своего. Неужели они еще есть? Я всю жизнь ищу следы Нарнии. Пытаюсь разговаривать с лошадьми и собаками. Я ищу пещеры, где бы скрывались гномы, но пока никого не нашел. Может, прав мой дядя. Все это легенды. В учебниках истории об этом не пишут. Не все, что написано, правда. И не всякая сказка ложь. Ваше высочество, взгляните на небо. Две звезды соединились. Об этом тоже говорят, только предания. О чем они еще говорят? Еще говорят, восстанет юноша из рода царского и исправит ошибки отцов, свергнет с престола самозванца бесстыдного, примет венец от детей Адама и наступит в Нарнии время благословенное. О ком это, доктор? Взгляните на небо, принц. Ваш час близок. Почему вы говорите обо мне? Мой дядя король Нарнии по закону. Пробьет час, и все тайное станет явным. Все беззакония откроются, и все лукавство обнажится. Странно все это. Нам пора. Нас могут хватиться. Только прошу, все, что здесь было сказано, пусть останется между нами. Я обещаю, доктор. С той поры прошел год. Принц Каспиан делал большие успехи во всех науках. Кроме всего прочего, он в совершенстве владел верховой ездой, стал лучшим фехтовальщиком на мечах и рапирах, превосходно плавал и охотился на оленя. Но всякий раз он с замиранием сердца ждал момента, когда они с доктором Корнелиусом поднимутся на самую высокую башню замка, чтобы поговорить о старой Нарнии. Однажды ночью он проснулся от того, что кто-то тихо дотронулся до его плеча. Доктор Корнелиус, Мы должны идти на башню? Нет, ваше высочество, нам предстоит более долгий путь. Почему? Куда? Не спрашивайте меня, у нас очень мало времени. Вот вам сумка с провизией, вот ваш меч. Я должен сказать об этом дяде. Ни в коем случае. Именно от него исходит опасность. Он может убить вас. Но что я сделал? В чем провинился? Дело в том, что вы истинный король Нарнии. Законный сын и наследник Каспиана X, а Мирас — узурпатор. Объясните, я не понимаю. В Нарнии власть всегда переходит от отца к сыну и никому другому. После смерти вашего отца вы были объявлены королем, а Мирас — регентом до вашего совершеннолетия. Но после загадочной кончины вашей доброй матушки он объявил себя королем Нарнии. Тогда зачем ему моя жизнь? Почему он не убил меня раньше? Ни разу не было детей и наследников, кроме вас. Что же изменилось теперь? 2 часа назад королева Брунопризмия родила сына, и вы ему помеха. Дядя всегда был добр ко мне. Он убил вашего отца, своего брата. Как? Убил коварно во сне. Он на все готов ради власти. Доктор, но это невозможно. Ваше высочество, простите. Ваше величество, у нас нет времени ни секунды. Если вам недорога своя жизнь, то подумайте о Нарнии. Вы ей нужны. Я не понимаю, доктор. Ему свое время. Поспешите, ваше величество, идемте. Ваш конь ретивый уже оседлан и ждет у малых ворот. Там же стража. Я все устроил. Стража спит, но скоро проснется. Доктор, неужели я вас больше не увижу? Надежда есть всегда. Вот возьмите немного золота в дорогу и этот рог. Зачем мне рог? Я не на охоту собрался. Это волшебный рог королевы Сьюзен, который она потеряла, покидая Нарнию. Сколько сил я приложил, чтобы отыскать его. Храните его, как зеницу ока. Каждый, кто протрубит в него, получит чудесную помощь от древних королей или от самого Аслана. Но помните, ваше величество, трубить в него можно только при крайней нужде. А теперь вперед! Куда мне ехать, доктор? Держите путь на юг. Король Орландии будет к вам добр, я уверен. Прощайте! Всю ночь пробирался Каспиан сквозь густой лес, определяя путь по звездам. К утру набежали тучи и пошел дождь, который становился все сильнее. Вдруг раздался оглушительный раскат грома, сверкнула молния, налетел порыв ветра, деревья зашатались и заскрипели, испуганный конь стал неуправляем. Напрасно старался принц остановить его. Он едва успевал уклоняться от мощных веток и стволов. Потом был удар, и все исчезло. Только темнота и радужные круги перед глазами. Пока он не пришел в себя, нам нужно решить, что делать. Чего решать? Убить? Нужно было сделать это в лесу. Вы принесли его сюда, перевязали. Теперь он наш гость. Тихо, господа. Он очнулся. Не успели. Кто бы вы ни были, что бы со мной ни сделали, пожалейте моего коня. Мой конь удрал давно. Я плохо вижу. Я не ослеп. Он хочет нас разжалобить. Дайте мне живичника. Нет, не ослеп, пришелец. Здесь просто всегда темно. Сейчас я принесу свет. Вот, так виднее. Да. Вижу. Но зачем вы носите маску? Я? Маску? Какую маску? Маску барсука. Или вы мне привиделись? По дела. Нет у меня маски. Я не мерещусь. Да он барсук! Я барсук. Барсук? Но вы говорите. Что же, по-твоему, мне говорить нельзя? Я о другом. Я вас нашел. По-моему, он бредит. То есть вы нашли меня? Вот, выпей воды. Поможет. Значит, вы есть. Настоящая Нарния существует. Я мечтал увидеть вас всю жизнь. Он заговаривает нас. Он лазутчик. Если мы оставим его жить, он все узнает, вернется к своим и выдаст нас. Да, чужестранец, мы хотим знать, что ты и откуда. Я тоже из Нарнии. Я Тельмарин. Он Тельмарин, Тельмарин! Злейший враг! Но даже если бы я захотел, я не могу вернуться к своим. Это почему же? Король хочет убить меня. Что ты такого натворил? Я Каспиан, его племянник. Племянник? Ну, вам еще нужны доказательства? Боровик Трам, он королевское отродье. И нужно быть безумцем, чтобы не снести ему голову. Сейчас же! Угомонись, негабрик! И чем же ты насолил своему дядюшке? Каспиан хоть и был слаб, рассказал барсуку, боровику и двум гномам Траму и Никабрику обо всем, что с ним случилось за последний год, и о чем поведал ему доктор Корнелиус. Его глаза постепенно привыкли к темноте. Он разглядел, что лежит в довольно просторной пещере, в углу которой разведен небольшой костер. Даже если все здесь правда, добром это не кончится. Я не верю сказкам про львов и королей. Но если этот юноша против Мираза, то я за него. А я верю. У вас, у гномов, короткая память. Однако мы, звери, всегда помним добро. Мы помним, когда Нарнии правили дети Адама, в ней был порядок и покой. Но Мираз и все предки Каспиана тоже люди. Они из другой породы. Принц тоже Тельмарин. И он охотился на таких же зверей, как ты, чтобы развлечься. Да, я охотился, но эти звери не говорили. И все-таки я верю. Верю в Верховного Короля Питера и его брата и сестер. Верю в Аслана и в то, что он вернется. И что только человек может быть царем Нарнии, иначе мы все вымрем. Ваше Величество, разрешите мне служить вам, верой и правдой. Я не король. Вы истинный король истинной Нарнии. Вы еще вспомните мои слова. Обидевшись на всех, гном Никабрик ушел. Боровик и Трам напоили Каспиана горячим душистым чаем, смазали его раны лесным бальзамом и рассказали о том, что жизнь в старой Нарнии не прекращалась никогда. Просто гномы ушли в свои горные шахты и пещеры и на поверхности не появлялись. Великаны и кентавры обитали в самых диких и неприступных местах, а говорящие звери прятались от тельмаринов. Жаль, что деревья навсегда заснули и замолчали. Иначе мы давно бы пошли войной на Мираза и изгнали бы его. Да, ты еще скажи, что камни бы ожили и сами собой бросались во врага. Что же нам делать теперь? Я думаю, нужно позвать Тараторку. А кто это? Это белка. Она живо разнесет весть по всему лесу о том, что явился настоящий король Нарнии. Все в это должны еще поверить. Нам нужно созвать всех на лесной совет и решить, что делать. Что там, Никабрик? Вот, я поймал его. Он ходил кругами и разнюхивал. Ваш принц не один, их двое. Это заговор. А ну-ка, развяжи ему руки. Вынь изо рта кляп. Это гном-полукровка. Предатель. Я ненавижу их больше, чем людей. Так он ничего нам не расскажет. А мне не нужно никаких рассказов. Мне довольно сказок, которые тут рассказывал Каспиан. Так, я проткну ему горло. Не трогайте его. Это же доктор Корнелиус. Он меня спас. Да отойди, Никабрик. Это моя добыча. Не уподобляйся охотникам Тельмарина. Благодарю вас, достопочтенный. Этот грубиян чуть не задушил меня. Что я этого не сделал. Все, помолчи. Доктор, как вы нашли нас? Я очень рад, ваше величество, что вы живы. Нет, не отклоняйтесь от ответа. Я с детства был отличным следопытом, но дело не в этом. Конь ретивый после вашего падения вернулся в конюшню. Так Мирас узнал о вашем бегстве и тут же нанял целую свору ищеек. Я едва успел убежать. Вы должны уходить. Вам всем угрожает опасность. Войска Миразу уже в пути и будут здесь через полдня. Я думаю, нам нечего бояться. Кто знает дверь в нашу пещеру? Среди вас есть предатель. Кто? Он лжет! Не верьте ему! Я не знаю, но слышал, как об этом говорили воины. Им известно, где вы скрываетесь. Нужно бежать в шахты к гномам. Бесполезно! Не успеем! У нас нет быстрых лошадей! Главное, не паниковать. Доктор, что вы предлагаете? Выход у нас один. Нужно идти к холму Аслана. Он поведет нас на верную гибель. И опять этот Аслан! Что это за холм? В глубокой древности там был каменный стол, на котором белая колдунья умертвила великого льва, а потом он ожил. Опять сказки! Не мешайте, прошу вас! Позже вокруг этого места насыпали большой курган со множеством лабиринтов. Здесь ни разу не просто нас найти. Я прихватил из архива план этого холма. Хорошо, доктор. А сейчас я хочу сказать вот что. Нарния в опасности. И кому-то нужно брать за нее ответственность. Мои предки завоевали вашу страну и причинили ей много зла. Я хочу искупить это зло и вернуть нашей любимой Нарнии первозданную красоту и мир. Я принимаю власть на себя и готов погибнуть вместе с вами, если понадобится. Звезды правильно все предсказали. Ваш час пробил, ваше величество. Слава Каспиану, королю Нарнии! Хорошо, я согласен. Только после победы, если она будет, все жители должны подтвердить ваши полномочия. Мне не нужна власть. У нас нет времени, ваше величество. Вот мой первый приказ. Необходимо послать Тараторку и других говорящих белок, а также сорок, почтовых голубей, чтобы они спешили в отдаленные горы и леса и призывали всех, кто остался верен Аслану, на защиту Нарнии. А самим нужно немедленно идти в сторону холма Аслана. Обо всем этом рассказал Питеру, Сьюзен, Эдмунду и Люси гном Трам, сидя у костра на развалинах Кэр-Паравале. Дети слушали, затаив дыхание, почти не перебивали рассказ и не заметили, как прошла ночь. Небо на востоке засветлелось, лучи нарнийского солнца окрасили облака в розовые и лиловые цвета. Что было дальше, мистер Трам? Дальше мы добрались до холма Аслана и разместились в лабиринтах. Но Мирас оказался проворнее, и его войско пришло раньше, чем собрались старые нарнийцы. Правда, наши великаны, кентавры, медведи, гномы вступали в отдельные схватки. Но силы были их разрознены, а принц Каспиан не мог руководить войсками из своего убежища. Мы потерпели неудачу. Войска Мираса окружили холм со всех сторон. Они, конечно, не найдут вход в лабиринты, но кто знает, что будет завтра. Еда у нас кончилась. Вода на исходе. А как вы оказались здесь? Это все Рок виноват. Какой еще Рок? На военном совете все решили, что дело безнадежное, и доктор Корнелиус предложил протрубить волшебный Рок. Рок королевы Сьюзен, что ли? Вы помните, его дал Каспиану Корнелиус? Они наивнее считают, что на звук этого рога из прошлого явятся древние короли или сам Лев Аслан. Вы не верите в это, мистер Трамп? Конечно, не верю. Я должен был подчиниться жребию и идти сюда, чтобы встретить королей. Сначала встретил тельмаринов, которые хотели меня утопить. Потом вас. Мистер Трам, а в котором часу протрубил рог? Часов 7 было. Как раз мы были на станции. Я же вам говорила, это был не гудок паровоза. Да-да-да, похоже, рог Сьюзен позвал нас сюда. Теперь все понятно. У нас не осталось времени. Мы должны спешить к холму Аслана. Постойте! Я свою историю рассказал. Теперь вы мне объясните, кто вы и откуда. Мы дети из Лондона. Погоди, Люси. Я Питер, верховный король Нарнии. А это мой брат, король Эдмунд. Я королева Сьюзан. А я Люси. Дети мои, к чему шутки? Я перед вами был честен. Это не шутка, мистер Трамп. Это правда. Люди так долго не живут. Хорошо. А если мы вам докажем, то вы поверите? Да не докажете вы мне никогда. Люси, где здесь дверь в нашу сокровищницу? Они спустились по лестнице и нашли деревянную дверь. Питер и Эдмунд выломали ее и вошли в сокровищницу. Большинство вещей истлело от времени, но дары Аслана, меч и щит для Питера, колчан и лук со стрелами для Сьюзен, флакончик с волшебной жидкостью, исцеляющей любую рану для Люси, были на месте. Также сохранились их боевые доспехи и легкие алмазные короны. Когда дети облачились во все это, Трам удивленно присвистнул. Перед ним стояли не школьники из Лондона, а великие нарнийские короли и королевы. Вы теперь не верите нам, мистер Трам? Клянусь, если бы я верил в сказки, я бы тут же присягнул. Тогда не изволите ли поучаствовать в маленьком поединке? Простите, чтобы не обидеть. Да у нас нет времени, чтобы переубедить вас другим способом. А каждая секунда может стоить жизни всем защитникам старой Нарнии. Но даже если вы короли, чем вы можете помочь? Там ждут воинов. Ну тогда защищайтесь. Трам вынул свой клинок, но не успел и взмахнуть им, как меч Питера срезал его, будто это была ветка ивы. Пока гном приходил в себя, ему предложили посоревноваться в стрельбе из лука со Сьюзом. Они выбрали самое маленькое яблоко на ветке, и стрела, пущенная гномом с приличного расстояния, едва задела его. Стрела Сьюзен угодила ровно в середину яблока, и оно, вздрогнув, упало на землю. Что вы теперь скажете, мистер Трам? А если бы не моя рана? Что с вами, милый Трам? Я получил ее во время вылазки к войскам Мираза. Сам доктор Корнелиус не мог вылечить. Покажите мне ее. Чем вы можете помочь? Не бойтесь, дорогой друг, это не больно. А я не боюсь боли. Ой, что вы делаете? Ничего, потерпите. Всего одну капельку. Вот так. Ну, где ваша рана? Она исчезла. Рука болит у вас? Нет, но мне очень стыдно. Вы стыдитесь проигрыша? Да нет, мне стыдно, что я не верил в вас, ваше величество. Теперь я вижу, что вы... О, встаньте, мистер Трам. Сейчас не время для присяги. Так, давайте решим, как нам быстрее добраться до холма Аслана. Они решили плыть морем до устья реки Стремнинки. Потом подняться вверх по течению, а там через лес до холма Аслана было рукой подать. Питер, Эдмунд и Трам гребли поочередно, и скоро они доплыли до места, где река впадает в залив. Коротко передохнув, они двинулись по берегу, но довольно быстро достигли развилки, где русло делилось на два рукава. Так, что будем делать дальше, ваше величество? Куда пойдем? Не помню я, чтобы Стремнинка делилась надвое. Это неудивительно! Ты вспомни, сколько лет прошло, пока нас здесь не было. Река 10 раз могла изменить русло. Или вовсе пересохнуть. Может, вернемся назад? Нет, так мы потеряем много времени. Нужно решить сейчас, куда идти. Направо или налево? Я думаю, налево. Почему? Я просто так думаю. А решать вам, ваше величество. Питер, посмотри направо. Ветра нет, а вон та березка шевелит ветвями, как будто приглашает. Идите сюда, Люси. Опять ты со своими фантазиями. Я думаю, нужно послушать мистера Трама. Вон и клён приглашает нас. Я даже голос его слышу. Люси, нам не до шуток. Я не шучу. Я не знаю, почему, но я чувствую, что надо идти в правую сторону. Меня как будто зовет кто-то. Что ты скажешь, Эдмунд? Год назад или 1000 лет назад, неважно. Именно Люси открыла Нарнию, а мы ей не поверили. Я был хуже всех, я виноват. Но она оказалась права. Не лучше ли сейчас поверить ей? Что было, то было. Я помню, что каменный стол находился слева от реки. А ты уверен, что это стремнинка? Нет, не уверен. Но кто-то должен решать. Смотрите, смотрите! Что? Где? Вон там, между березой и кленом. Лев, Аслан. Я ничего не вижу. Тебе просто показалось, Люси. Да нет же! Он хочет, чтобы мы шли за ним. Это просто тень от дерева. Прости, Люси, я тоже ничего не видел. Может, ваше величество приметили обычного дикого льва? Их тут довольно много. Нет, я узнала его. Это Аслан. Так не бывает. Один видит, а другие нет. Мы идем налево и точка. Люси, горько плача, пошла вслед за остальными. Их путь сначала был простым и легким, но скоро берега превратились в отвесные скалы, а внизу бурлила и шумела река. После того, как Эдмунд едва не сорвался в пропасть, им пришлось вернуть в лес, но деревья здесь стояли сплошной стеной. Промучившись до темноты, они поняли, что заблудились и что идти дальше через лес было просто невозможно. Все, ваше величество, спешить больше некуда. Мы не успеем к холму до завтрашнего утра. Это я виноват. Нужно было сначала сходить на разведку. Ты здесь ни при чем. Мы все не послушались Люси. Люси, Люси. Она одна, а нас много. Нужно что-то придумать всем вместе. Верховный король всегда прав. Даже если он ошибается. Люси, ну почему ты молчишь? Ты же можешь сказать нам, ведь я вам говорила. Я ничего не хочу. Что же нам делать? Я думаю, нужно поесть и поспать. У нас остались одни яблоки. Все лучше, чем ничего. Тем более, что они во рту тают. Голод и усталость сделали свое дело. Перекусив, путешественники заснули, едва их головы коснулись мха. И только Люси не спала. Было обидно не от того, что ей не поверили, а от того, что они потеряли Аслана, а вместе с ним и верный путь. Нарнийская луна была в самом зените и, казалось, приютилась на верхушках деревьев, когда Люси услышала, как кто-то тихо позвал ее по имени. Она сразу узнала этот голос, быстро вскочила и пошла туда, откуда он звучал. Впереди виделся слабый золотистый свет. Деревья расступались перед ней, как живые, и, казалось, пританцовывали от радости. Люси скоро вышла на широкую поляну и увидела в лунном свете очертания огромного льва. Аслан, милый, я знала, что ты еще придешь. Добро пожаловать, дитя. Я видела тебя ясно, а они не поверили. Они такие... Они не виноваты в этом. Только чистые душой и младенцы могут видеть сердцем. Прости, Аслан. У нас нет времени для разговоров, а у них для сна. Пойди, разбуди остальных, и пусть они идут за тобой. Они не поверят мне. Если бы ты явился им и сам сказал... Еще не время. Они пока не готовы. Но ведь раньше мы все видели тебя. Ничего никогда не происходит так, как уже было. Иди и буди. А если они не послушают? Тогда ты пойдешь за мной одна. Я боюсь. Подойди и прикоснись ко мне. Что ты чувствуешь сейчас, королева? Страх исчез. Иди и сделай, как я сказал. Я быстро! Я сейчас! Ой, какое чудо! Аслан спасет нас! Он разобьет войска Мираза одним коготком. Нарния спасена! Питер, Сьюзен, Эдмунд, мистер Трамп, просыпайтесь! Да, да, да. Конечно, Люси! Только в школу еще рано! Да при чем здесь школа? Аслан вернулся! Тебе все приснилось. Ложись и спи. Ну, я с ним только что говорила! Во сне тоже иногда разговариваю. Эдмунд, ну, проснись хоть ты! Что? Аслан? Его нет нигде. Тогда я пойду за ним одна. Питер, не пускай ее. Она капризничает, назло нам. Я не вижу, но я пойду с Люси. Может, она и права. Днем мы не послушали ее и заблудились. Она не имеет права давить на нас. Мистер Трамп, скажите. Куда верховный король, туда и я. Хотя мне не нравятся львы, которых не видно и не слышно. Посмотрите, он сердится и бьет лапой по земле. Но почему мы этого не видим? Я не знаю. Он сказал, что вы еще не готовы. Слышите? Она ставит себя выше нас. Он уходит! Я не могу больше ждать! Будь что будет. Я с Люси. А я останусь здесь. Сьюзан, мы не должны потеряться. А чем я хуже нее? Ваше Величество, мы все равно же не заснем. И есть у нас больше нечего. Пойдемте. Люси почти бежала, не оглядываясь и не отрывая глаз от идущего впереди Аслана. Лев вел их по самому краю обрыва и на вершине скалы неожиданно повернулся и исчез. Люси с опаской взглянула вниз, увидела узкую тропинку и Аслана, ждущего их у самой реки. Она без страха шагнула к нему, уверенная, что и ее попутчики сделают то же самое. И не ошиблась. Дождавшись Люси, лев вошел в бурлящий поток и двинулся к другому берегу, не погружая лап в воду. Люси остановилась в нерешительности, но Аслан, оглянувшись, ждал. Тогда она сделала шаг и почувствовала, как нога ее ступила на что-то твердое, словно каменную плиту. Она легко перешла реку, как по мосту, хотя никакого моста здесь не было. На их пути встала отвесная и высокая скала. Аслан, вильнув хвостом, как бы вошел в эту стену, и Люси, не сомневаясь, последовала за ним. Наконец они вышли из каменного прохода. Перед ними возвышался холм Аслана. Я вижу его! Я! Это Аслан! Смотрите, он стал еще больше! Теперь и я вижу. Прости меня, Люси. Да что ты? Вы не виноваты. Он сам так захотел. Все гораздо хуже. Я поверила тебе сразу, еще днем. Но мне стало обидно, что ты видишь, а я нет. Какое чудовище! Мне конец. Подойдите ко мне, короли Нарнии. Аслан, я так виноват перед всеми. Слушай сердце, Питер, и не всегда верь глазам. Иногда они обманывают. Я хуже всех. В тебе живут страх и зависть, но я исцелю тебя. Аслан, почему мы не видели тебя? Вы стали старше. Сомнения слепили вас. Прикоснитесь ко мне, и вы снова обретете силу и веру. А где же ваш друг, сын земли? Он был здесь. Зачем ты, Трамп, прячешь голову в барсучью нору? От кого хочешь скрыться? Я прах, пепел. Прикоснись ко мне и похорони свой страх. Тебе понадобится мужество и сила, вождь всех гномов. А можно я так и издалека. Тогда и храбрость будет от тебя далека. Смелее, мистер Драм. Олег, зачем вы меня попрашиваете? Я боюсь высоты. Вот так. Будем друзьями, сын земли. Да уж, куда деваться? Будем. А теперь ваш час настал. Пусть короли и вождь гномов спешат к двери, где зло уже готово торжествовать. А мы? Вы останетесь со мной. У нас сегодня очень много работы. Питер, Эдмунд и Трам зажгли смоляные факелы и вошли в темный сырой туннель. Дорогу им преградили два сторожевых барсука, но, узнав от гнома, что перед ними древние нарнийские короли, они преклонили колени и пропустили их. Трам легко ориентировался в сложных лабиринтах кургана, и скоро они остановились перед тяжелой железной дверью, ведущей в главное помещение, где был каменный стол. Мы сделали все, что смогли, Никак. Слышите? Там что-то происходит! Войдем или послушаем? Стойте! Немного послушаем. Тише! Мы протрубили в рог, но помощь не пришла. Значит, нет ни древних королей, ни Аслана. Все это выдумки и ложь. Как ты разговариваешь с королем, Никабри? Он больше мне не король! Он не может защитить ни себя, ни мой народ. Почему я должен ему подчиняться? Какое нахальство! Я сверну ему сыну! Тише, мистер Трамп! Еще не время. Мы выбрали Каспиана королем на лесном совете, и все решения принимали вместе. От того, что Аслан и Питер с королями не пришли, я очень разочарован. Хотя время еще есть. Время кончилось. Ваша готовка пуста, ваши яйца разбиты, ваша рыба не поймана, ваши обещания не сбылись. Так, отойдите в сторону. И не мешайте нам. Кому это нам, Никабрик? Кто эти двое с тобой в серых балахонах? Почему они не показывают своих лиц? Вы думаете, доктор, что только вы владеете тайным знанием? Нет. Мы, гномы, тоже кое-что разумеем. Мы знаем, что раньше древних королей Нарнии правила другая, более мощная сила. Белая колдунья. Шадис. Кто это? Тише. Мы должны узнать все до конца. Я обратился к силам зла, Никабрик. Может быть, вам, зверям, так даже вось не очень. Была всегда зима. Однако мы, гномы, были в почете. Но белая колдунья была убита королем Эдмундом. А пусть она скажет сама. Разве может погибнуть то, что сама погибнет? И стлеть то, что само тление? Мы дремлем тысячи лет, чтобы восстать с новой силой. А кто второй? Я хочу. Я жажду. Укусив, я цеплюсь на смерть. Я могу голодать сотни лет и не умру. Могу лежать тысячу лет в льду и не замерзну. Я могу выпить в море тролли и не лопну. Покажите. Это же волк Могрим. Я узнал его. Пора действовать. Стойте. Еще немного. Это всего лишь призраки. Зло связано. И белая колдунья не имеет силы. Добро слабо и беззубо. Оно не может противостать врагам. А ненависть всесильная и всемогущая. Мы сотрем Мираза с его войском в один час. Как же вы собираетесь вернуть себе силу? В ваших книгах не написано, доктор. А как насчет этого? Но королева Сьюзен, вор! Предатель! Все кончено. Этот рог имеет силу и в руках зла. В предании сказано, если в этот священный рог протрубит белая колдунья, то выйдут из бездны силы тьмы, и сама она восстанет еще в большей силе, чем прежде. Я перегрызу ей горло! Бесполезно! Ее может разрушить только меч короля Питера! Ну и где же ваш Питер? Где ваш Аслан? Ваша песенка спета, наступает наше время. Возьмите рог достопочтенная белая королева. Теперь пора. Не рано ли празднуете победу, господа? Все произошло так стремительно, что Каспиан не успел даже сделать движение. Никабрик бросился к колдунье, чтобы передать ей рог, но наткнулся на острие клинка Трама. А Питер взмахнул синим светящимся мечом и одним ударом поразил и колдунью, и Могрима, так что они рассыпались в прах, и от них осталось только по горсточке пепла. Я верховный король Питер, а это мой брат. А вы, полагаю, король Каспиан? Вы пришли. Вы спасли нас. Я верил в это до самого конца. Я пришел не для того, чтобы занять твой трон, а для того, чтобы помочь тебе его занять. Примите наше почтение от всех зверей Нарнии. Мы верили в вас всегда. Звери помнят добро лучше, чем люди. И лучше, чем гномы. Эх, Никабрик, Никабрик. Не печальтесь, Трам. Не жаль его, хоть он и был негодяй. Он просто устал от ожиданий долгих решений. Похороните его по всем обычаям. Теперь не время проливать слезы. Простите, ваше величество, что не можем устроить вам достойный прием. У нас осталось немного воды и лепешки. Так это поистине царская еда. За скудным обедом Каспиан представил Питеру и Эдмунду других защитников старой Нарнии. Здесь был один из трех пухлых медведей, который все время сосал лапу, представитель бобров, белка Тараторка и еще предводитель самого многочисленного войска, бравый мышь Репичип с маленькой шпагой на боку. Было еще несколько великанов и кентавров, но они в силу своего размера не могли поместиться в тесных лабиринтах кургана. Да, не густо. А велика ли армия Мираза? Их в сотни раз больше. Они хорошо обучены, а наши бойцы не имеют военного опыта. Не говорите за всех, ваше величество. Мои воины храбрые и умелые. Вы только дайте приказ. Мы дадим бой узурпатору. Я в этом ничуть не сомневаюсь, Репичип. Но локальное сражение ничего не даст. Прикажите! Мы проберемся ночью в лагерь и умертвим всех, пока они спят. Мы должны вести честный бой, лицом к лицу. Простите, ваше верховное величество. Я думаю, у нас один выход. Вызвать Мираза на поединок. Он не пойдет на это. Он очень осторожен. Вызов сделаю я. Он не посмеет отказаться. Вы не знаете его. Простите, но он не верит в сказки. Он просто посмеется посланникам в лицо. Питер, нам нужен совет Аслана. Нет. Аслан приходит, когда захочет. Мы сами должны решить. Тогда на поединок пойду я. Ни в коем случае он убьет вас. Ему не нужны звери и гномы. Ему нужен только я. Даже если я погибну, Нарния будет цела. Я пойду с вами! Я! Он нас не заметит в траве! Нет, я пойду один. Так будет честно. Я должен отомстить за своего отца. Тогда возьми мой меч! Нет! Мы должны быть в равных условиях. Ваше величество! Здесь нам решать, доктор! Если вы назвали меня своим королем, то вы не должны возражать. Слушаю и повинуюсь. Каспиан все рассчитал правильно. Мираз сразу принял вызов. Он понимал, что победа за ним, и боялся, что Каспиан куда-нибудь исчезнет и будет по-прежнему претендовать на его престол. Они выбрали широкую поляну недалеко от холма Аслана. С одной стороны мощной шеренгой выстроились войска Мираза, а с другой небольшая группа зверей и гномов, пару великанов и кентавры. Мышиного войска было не видно из-за высокой травы. Каспиан простился с Питером Эдмундом и другими и пошел к середине поля, где его уже ожидал Мираз. Ну что, племянничек? Совсем дело. Позвольте защищаться, дядя. У меня еще есть шанс сдаться и просидеть остаток жизни в высокой башне в сытости и тепле. Я пришел отомстить вам за отца. Зачем вы его убили, дядя? Он любил вас. Чем я хуже его? Тем, что родился на год позже? Ему корона, ему власть, ему почет и уважение, а мне только его любовь. Защищайтесь, дядя! Неужели ты, безумец, хочешь одолеть меня, лучшего в Нарнии бойца? Я верю, правда всегда должна победить ложь. Что такое правда? Вам этого не понять никогда. Хочешь, я тебе расскажу, что такое правда? Что? Правда то, что ты не уйдешь живым с этого поля. Если не мой меч поразит тебя, то стрелы моих лучников. Это нечестно. Что такое честность? Защищайтесь! Питер, наблюдая за боем, не находил себе места, нервно сжимая рукоять своего меча. Было понятно, что Мирас гораздо сильнее, но Каспиан держался достойно. Даже когда он упал, и Мирас занес над ним свой меч, он сумел перевернуться, вскочить на ноги и нанести ответный удар. Но бой затягивался. Силы Каспиана подходили к концу. Наконец, изловчившись, Мирас коварным ударом выбил меч из рук Каспиана. Ну что, сказка кончилась, Каспиан? Она только начинается, дядя. И не в твоих силах ее прервать. О чем ты говоришь? Аслан вернулся. Нарния теперь свободна. Это глупость. Нет никакого льва. Что это? Мои ноги! Моя рука! Каспиан, уже готовый принять смерть, с удивлением наблюдал, как из земли, будто живая, выползает виноградная лоза. Она связала Миразу ноги и обвела руку с занесенным мечом. Свободной рукой король-узурпатор успел дать знак лучникам, но Каспиан упал, и стрелы, пущенные в него, впились в Мираза, который был весь обвит плющом и лозой, так что видны были только его полные ужаса глаза. Измена! К оружию Нарния! Вперед! За льва! Мистер Трамп! Спешите к Каспиану! Он не должен погибнуть! Я понял, ваше величество! Полный! Бежим! Тебя затопчат! Здесь не место для мышей! Вы еще не знаете нас, ваше Верховное Величество! Битва была ужасной. Как молния сверкал меч Питера. Справа от него сражался Эдвин. Слева, под прикрытием Трама, Каспиан. Великаны хватали врагов пригоршнями и бросали их со своей высоты, успевая при этом вытаскивать из себя стрелы, как заносы. Мыши жалили воинов ни разу в ноги, а когда те падали, вонзали в них десятки своих шпаг. И все же вражеское войско было сильнее и больше. Защитники старой Нарнии постепенно стали отступать. И тут случилось нечто необъяснимое. Вот как описывал это уже позже знаменитый историк доктор Корнелиус. Когда положение защитников стало безнадежно, вдруг над землей раздался звук. Глубокий, как орган, он начал с низкой ноты, потом взмыл, стал громче, громче, пока от него не задрожали воздух и земля. Это было рычание великого льва. Тогда всплеснули деревья ветвями и пошли на врага. И закричали враги в ужасе, и побежали вспять, и земля уходила у них из-под ног. Они хотели броситься в реку, но там поднялась большая волна и выплеснула всех обратно. Тогда упали ниц вражеские воины и стали ждать своей участи. Все ли успели записать, доктор? Нет слов, ваше величество. Кто не был здесь, не поймет никогда. С победой тебя, Каспиан! Кто это там, на вершине холма? Это осла! Эдмунд! Пойди, поклонись ему, не бойся! Познакомься, Каспиан! Это наши сестры, Люси и Сьюзан! Вы были бесподобны, ваше величество. Кем бы я был без вас? А мы с осланом ходили по лесу и будили деревья. Ты знаешь, один дуб, оказывается, нас помнит. Он был тогда маленьким. Бедный репетит. Что случилось с ним? Боюсь, что ему уже ничего не поможет. Дайте я посмотрю. Сейчас. Несколько волшебных капель, и он оживет. Вот так. Смотрите. Как вы себя чувствуете, мистер Эпичип? Прекрасно. Превосходно. Только где мой? Вы что-то потеряли, мистер Мыш? Мой хвост. Я не вижу хвоста. Вы очень симпатичны и без хвоста. Лучше бы вы не возвращали меня к жизни. Подойди ко мне, маленький герой. Почему ты не радуешься, как все? Мой хвост, моя честь! Я давно хотел спросить, отчего мыши так пекутся о своей чести? У нас нет ни роста, ни силы. Нам нечем хвалиться, кроме своего достоинства и хвоста. Скажи, почему твои подчиненные обнажили свои шпаги? Они готовы обрубить свои хвосты, чтобы не отличаться от своего вождя. Ты мал, но носишь в себе великое достоинство. Я всегда помню, как твои предки перегрызли веревки, когда я был привязан к каменному столу. В благодарность за это получи себе новый хвост. Хвала славу! А теперь подойди ко мне, Каспиан. Встань рядом с Питером. Отныне тебе предстоит хранить мир в Нарнии. Прими корону и меч из рук Верховного Короля. Я повинуюсь, Аслан, беспрекословно. Но у меня есть одна просьба. Проси. Что будет с пленными воинами моего дяди? Они и тальмарины, как я. И не все из них плохи и жестоки. А знаешь ли, откуда они пришли сюда? С Тальмара. А в Тальмар они прибыли из того же мира, откуда Питер, Эдмунд, Люси и Сьюзен. Много столетий назад в море разбился пиратский корабль. Разбойники спаслись на острове, где смешались с местными туземцами. Они пили, бездельничали. Я думал, что из более благородного корня. Однажды они обнаружили пещеру. Но это была не пещера, а вход в наш мир. Раньше таких дверей было много, но сейчас почти не осталось. Они пришли на Тальмар, расплодились, а в голодный год пошли на Нарнию и завоевали ее, потому что здесь не все было в порядке. Аслан, как же я могу быть королем? Я здесь пришелец и потомок разбойников. Не ты выбираешь, а я выбрал тебя и Нарния. Ты должен подчиниться. Ты ведь тоже сын Адама и Евы. Я подчиняюсь, Аслан. Что касается других тальмаринов, они должны решить сами, остаться ли здесь, вернуться ли на Тальмар или в мир людей. Видишь два дерева? Это ворота. Каждый, кто пройдет через них, попадет туда, куда желает. Только назад дороги не будет, кроме Люси и Эдмунда. А как же мы со Сьюзан? Вы стали взрослыми. Вам нельзя возвращаться. Эти ворота будут открыты до завтрашнего утра. А теперь пируйте и празднуйте победу. Живите в мире и благоденствии. Аслан, ты уходишь? Мне пора. Побудь с нами еще немного. Или возьми нас с собой. Всему свое время. Туда, куда я иду, никому нет дороги. Аслан, я тебя больше не увижу. Прощай, Сьюзен. Прощай, Питер. Вы будете всегда помнить Нарнию и меня, потому что это отпечаталось у вас не в памяти, а в сердцах. Аслан! Не ходите за мной. Радуйтесь и веселитесь. Лев величаво тряхнул золотистой гривой и скрылся за холмом вместе с последними лучами солнца. А нарницы развели большой костер и устроили пир на весь мир. Всю ночь в Нарнии не умолкали гусли и свирели, песни и смех. Король Каспиан назначил доктора Корнелиуса канцлером. Трама, Боровика и Репичипа посвятил в рыцари. А сам не отходил от Питера, Эдмунда, Сьюзен и Люси. Они много говорили о Нарнии, о заморских землях и о мире людей. Едва забрезжил рассвет, ребята переоделись в свои одежды и превратились опять в обычных школьников. Они попрощались со всеми друзьями, положили руки друг другу на плечи, прошли между двумя деревьями и в тот же миг очутились среди своих рюкзаков, словно и не уходили никуда с этой серой, унылой пригородной платформы. А вот и наш поезд. Как приятно вернуться опять в школу. Да, праздник кончился. Каникулы тоже. А не съесть ли нам бутерброды? Я очень проголодалась. А почему бы и нет, собственно говоря?